Четыре оставшихся места были чисто пассажирскими и совершенно меня не привлекали. Мы с Геной были еще теми механиками, но под руководством Корнея тоже внесли свой вклад в восстановление машины, пострадавшей от гнева единорога. Общими усилиями за день успели исправить почти все, кроме дыры в борту, которую без проблем заварит дед Анджей, а затем тогда останется только сменить пару колес. Их тоже должен был привезти с собой старый поляк. От предложения Гены попросить запчасти у барона я отмахнулся. Ради такой мелочи беспокоить головоруба совершенно не хотелось. По крайней мере, пока не пойму, чего ждать от нашей с ним странной дружбы. Когда пришел туман, ни Эльза, ни ее телохранитель так и не появились. Я даже решил для себя, что и черт с ними, но моего пофигизма хватило только до полуночи. Если бы сегодня был заезд, то на фоне обычных забот ожидание далось бы намного легче. Далеко за полночь меня все же сморил тревожный сон, но внутренняя тревога не дала долго проспать, и едва Ярила позолотил верхушки баобабов, я начал собираться. «Ты че это удумал, болезный?» — спросил Баламут, заглянувший на странные звуки в его любимой оружейке. «Хочу пробежаться по долине, пока не опустился туман. Ты серьезно?» — с подозрением спросил меня старый друг, который наверняка давно научился различать, когда я шучу, а когда нет. «Завтра у нас такой возможности уже не будет. Судя по заметкам в журнале дежурных операторов, с обеда накроет, да так, что до послезавтра низги не будет видно. А ты уверен, что не накроет прямо сейчас?» Судя по всему, Генка не на шутку разозлился. «Ты уверен, что нас там ничего не поджидает? Ты серьезно хочешь поставить на кон наше будущее ради этой чокнутой бабы? На какой из вопросов отвечать первым?» С грустной улыбкой спросил я, но нарвался на хмурый взгляд, так что пришлось объясняться. «Пойми, дело только отчасти в ней. По свежим следам я смогу хоть что-то разузнать. Если их убили, то потом зверье растащит все, и мы ничего не поймем, а понять нужно. Помнишь, что было, когда мы оказались не готовы к нападению бегуна? Так себе отмазка», недовольно сморщился Баламут, но тон его изменился. «Ладно, сейчас быстро завтракаем, а затем выходим. Но через час мы по-любому возвращаемся. В крону не лезем. Как понял, мы...» Теперь поморщился уже я. «Гена, я уже взрослый мальчик, и по долине, которую знаю, считай, как свои пять пальцев, смогу пробежаться и сам. К тому же кто-то должен охранять станцию. Справиться», — отмахнулся Баламут. «Старики и не такое видели, а Корней сам кого хочешь уконтропупит. Отдам ему защитный амулет Анджея. Никита, без меня ты никуда не пойдешь». Категорический тон друга меня немного разозлил. Захотелось напомнить ему, кто здесь начальник, но он это и так прочел на моем лице. «Ты еще холопский договор вспомни», — Баламут говорил совершенно без обиды, скорее с иронией. «Ладно, принял, сдался я. Завтракаем, и на выход». Прием пищи занял не больше пары минут, а вот экипировались почти четверть часа. Упаковались по полной. Честно говоря, от вида сосредоточенного лица друга, обвешивавшего нас железяками, как новогодние елки игрушками, меня начали одолевать сомнения. С другой стороны, я просто не мог позволить себе не узнать, что же случилось с Магиней. И сентиментальность вкупе с любопытством тут ни при чем. Однажды мы уже думали, что сможем пересидеть в надежной скорлупе купола станции, и закончилось все очень нехорошо. Так что у меня развилась своеобразная клаустрофобия и появилось жгучее желание встретить опасность на просторе, а еще поскорее узнать, что же, черт возьми, здесь происходит. Неведение просто убивало. Когда вышли за ограду, Баламут злорадно ухмыльнулся. «Ну что ты там говорил насчет пробежаться по долине?» «Побежали. Кто бы сомневался, что он подсунет мне подлянку. Но это я просто ворчу из вредности. Сам понимаю, что чем раньше обследуем территорию, тем меньше шансов попасть под туман. Вот мы и побежали. Кто бы знал, как я не люблю это занятие, как, впрочем, вообще излишнюю суету. Где-то через километр я начал задыхаться, и это при том, что в мире Беловодья в физическом плане могу намного больше, чем дома. Там дыхание сбилось бы уже метров через 100. И все же магические способности не делают из меня супермена. А я говорил, что нужно бегать по утрам, словно прочитав мои мысли, начал поучать Баламут, при этом сохраняя возмутительно ровное дыхание. Может, забрать у него тонизирующий артефакт? Стоп, выдохнул я, встав в международную позу плохого бегуна, то есть наклонившись вперед и упираясь ладонями в колени чуть согнутых ног. «Мы так и до вечера ничего не осмотрим», — с издевкой сказал Гена, продолжив показательный бег на месте. «Тут не смотреть надо, а слушать», — отдышавшись, возразил я и действительно принялся слушать, но не ушами, а через артефакт. Напитанный силой обруч гостеприимно распахнул для меня ментальную подложку мира. Ничего подозрительного засечь не удалось, но я продолжал стоять на месте с видом общавшегося со вселенной буддийского монаха, пока не понял, что смогу продолжить бег. «Побежали», — предложил теперь уже я. Странности началась на пятой остановке, когда мы отмахали по среднему диаметру долины уже километра 4. Я и до этого засекал разное зверье, но там все было привычно, а тут ситуация довольно странная. Если ничего не путаю в ментальной сигнатуре, два скальных сфинкса что-то не поделили с гремучим львом. И это действительно странно. Сфинксы вообще не особо злобные ребята, в отличие от льва. Что же эти товарищи не поделили? Как выяснилось, насторожился я не напрасно, потому что хищники не поделили тело бедолаги Степы. Чтобы подойти поближе и выяснить, что же случилось с телохранителем Магини, нам предстояло влезть в чужие разборки. Увидев нас, сфинксы решили, что с них хватит экстрима, а человеческое мясо не такое уж и вкусное. Они быстро ретировались, а вот гремучий лев имел кишку значительно толще, так что без боя сдаваться не собирался. Ну, ему же хуже. Давно прошли времена, когда гремучий лев мог нас напугать. Для начала я все же попытался отпугнуть зверя, но получилось плохо. Не будь за его спиной законной, как он считает, добычи, могло бы и получиться, а так. Сегодня я справился буквально за два выстрела. Бил как учили, в грудь и добивающий в спину, чтобы не попортить череп. Сначала лев распушил свои гремучие щупальца, а когда понял, что ментальный удар не прошел, прыгнул на меня. Удар пули в грудь сбил его с траектории полета и заставил зарыться в прелую листву. Получив вторую пулю в подставленную после падения спину, лев задергался и через минуту затих. В этот раз мы не бросились разделывать добычу, а обошли ее и принялись изучать труп Степы. «Что скажешь?» Для начала спросил я у баламута. «Загрызли?» Когда у него закончились патроны, указал Гена на лежащий на земле карабин, у которого отсутствовал магазин. Пустой валялся на земле, а полный Степа достать так и не успел. «Думаешь, он так плохо стрелял, что даже никого не подранил? А ты думаешь, что это наши старые знакомые?» Вопросом на вопрос ответил мой друг, явно вспоминая мои рассказы о схватке с болотным бегуном. «Если в долине таких тварей несколько штук, нам станет совсем кисло». Присев над трупом, я проверил его на наличие артефактов, затем поднял голову, посмотрел на Гену и недовольно качнул головой. «Предпосылки нехорошие», — палил он, судя по всему, в белый свет как в копейку. И это при том, что на нем довольно мощная для Нидара ментальная защита. Ему просто заморочили голову, иначе без лишней мороки довели бы до самоубийства. Гена присел на корточки, еще раз внимательно осматривая тело. «Похоже, ты прав. Напали сзади. Вся спина в крови. Ему разодрали шею до позвоночника, а потом дождались, когда истечет кровью. Остальные раны, без крови. Это уже лев постарался или сфинксы. Выкладки баламута были точны и логичны, но меня больше беспокоило кое-что другое. Думаешь, Эльза здесь была? Вопрос не по адресу», — фыркнул баламут. «Я штурмовик, а не следопыт. У меня тоже не было способности к чтению следов, и как бы я ни всматривался в нас топавших листьев, все равно не мог обнаружить признаков того, что Эльза была здесь. Но это еще ничего не значит. Мало того, я более чем уверен, что Магиня ринулась в лес именно тогда, когда некто схарчил ее наживку. Так что от станции она явно направилась прямо к трупу своего мнимого телохранителя. Другой вопрос, где теперь искать Магиню и, что самое главное, нужно ли мне вообще это делать? «Ты пока тут думай, а я займусь делом», — сказал баламут, устав наблюдать за начальством, замершим столбиком. Он быстро перешел от тела человека к туше зверя и, достав нож, сноровисто начал добывать из него самые дорогие части. У него это была далеко не первая попытка, так что дело продвигалось очень быстро. Я же в это время осмотрелся и попытался проанализировать ситуацию. Больше всего напрягало, что труп находился как раз между станцией и центром долины, где было озерцо, больше похожее на болото. Напрягало потому, что именно по этому маршруту я 4 месяца назад преследовал болотного бегуна. Правда, зашли мы значительно дальше. Теперь предстояло решить, двигаться ли по старому маршруту или забрать добычу и возвращаться домой. Отведенный баламутом час подходил к концу. Я уже склонялся к тому, что все же стоит рискнуть. Но обстоятельства решили за меня. «Никита», — позвал Гена, закончивший паковать самые ценные части льва. «Не мешай думать», — отмахнулся, но баламут не успокоился. «Демон, думать поздно, нужно валить и очень быстро». «Что?» Не поняв, повернулся я к другу и, заметив, что он смотрит вверх, тоже задрал голову. «Япона и Кибана. Да уж, думать действительно поздно. Высоко над нами, там, где еще пару минут назад в легком сумраке зеленела нижняя часть кроны, сейчас клубился живой туман. И что хуже всего, он быстро приближался, практически падал на нас. Ну ничего, до станции не так уж далеко. Побежали». Одобрил я идею друга и, забросив увесистые рюкзаки на плечи, мы стартовали, как два гоночных болида. Пробежать успели метров 200, и тут нас в буквальном смысле накрыло. Поначалу казалось, что ничего страшного. Видимость хоть и слабая, но не критична. Скорость мы, конечно, снизили, но все равно передвигались довольно шустро. Минут через 10 баламут остановил наш бег. «Ты чего?» – спросил я, едва не налетев на притормозившего друга. «Что-то не так», – нахмурившись, сказал он и начал оглядываться. «А если подробнее? Мы уже должны были выйти к станции, а еще пару минут назад пересечь ручей. Может, нужно пройти еще немного?» – предположил я, не желая терять надежду. «Нифига, глянь на баобабы. Они вдвое тоньше тех, что растут возле станции. Боюсь, что мы заблудились и движемся обратно к болоту». Чуть подумав, Гена спросил: «Ты уверен, что нам опять не запудрили мозги и не водит кругами? Амулет не пищит?» На всякий случай спросил я. «Вроде нет. Может, сдох. Сейчас проверим». Сканирование напарника показало, что наруч опричника, тонизирующий амулет и конструкт защиты от ментального воздействия, надетые на моего друга, работают нормально. «Ладно, зайдем с другой стороны». Постаравшись выровнять дыхание, я пустил силу на контур обруча и окунулся в ментальную изнанку мира. Вокруг все было спокойно, и давления на свой разум я не ощущал. И все же что-то было не так. Обстановка изменилась. Возможно, все дело в тумане, но нечто на краю сознания цепляло, как тонкая, едва уловимая нотка приятного, неизвестного запаха в привычной и скучной обстановке. «Постарайся мне не мешать», — попросил я Гену и, сбросив рюкзак, уселся прямо на лиственный наст. Сделав глубокий энергетический вдох, я напитал обруч по максимуму и постарался просканировать окружающее пространство как можно дальше, но, как обычно, не хватило опоры, к тому же туман словно глушил сигнал. Казалось, что я тону в его густоте, даже не так, вязну в некой структуре. Почему-то сразу вспомнилось единение с коллективным сознанием Роя. Там тоже было нечто похожее на сложную сеть и упругое поле. Я попытался проникнуть в саму суть окружающего меня тумана, слиться с ним. Догадка оказалась верной. Нет, туман не был живым и не имел своего ментального поля. Но он словно являлся проводником, средой обитания, можно сказать, носителем, через который распространялся странный сигнал. Это было похоже на удивительную песнь без слов и даже мелодии. Она тревожила, проникала в глубины подсознания и будила там самые приятные ощущения. Захотелось раскинуть крылья и взлететь куда-то туда, где в невообразимой выси некий удивительный певец делился с миром своим счастьем. Взлететь, конечно же, не получилось, а так хотелось. Чувствуя острое разочарование, чтобы хоть немного продлить момент единения с прекрасной песней, я постарался повторить, хотя бы частично запомнить удивительную мелодию. «Никита», — бесцеремонно вклинился в волшебную симфонию грубый, как воронье карканье, умноженное на скрип заржавевших петель, голос баламута. «Демон, коза, тебя задери». И только когда меня начали трясти за плечо, я вернулся в реальность, почему-то показавшуюся мне безвкусной и унылой. Я же просил не мешать. Раздражение буквально рвалось из меня, но быстро таяло вместе с эйфорией. «Ты что творишь?» — как мне кажется, даже немного испуганно спросил Гена. «А что?» «А ничего», — раздраженно парировал он. «Сидишь тут, мантры мурлычешь, а туман вокруг нас начал вертеться. Думал, сейчас торнадо вызовешь, и улетим мы, как и листотошкой. Мне и одного переезда в другой мир более чем достаточно. Я невольно улыбнулся. Из всей мировой литературы мой друг освоил только детскую, да и то вынужденно. Просто Златка очень любила, когда ей читают сказки на ночь. Так что и литературные отсылки Баламута имели однобокую направленность. «Нормально все», — отмахнулся я, вставая и забрасывая рюкзак на спину. «И где же тут нормально?» — начал закипать мой друг. «Вон там наши нормально», — ткнул я пальцем в туман. «В смысле, там находится станция?» В момент единения с туманом я не только услышал странную мелодию небесного певуна, но и ощутил туман едва ли не весь разом, а значит, и заполненную им долину. Мы действительно сделали крюк к болоту, и, чтобы вернуться, нам придется прошагать еще почти километр. И все же, несмотря на мой новый опыт, на обратном пути нас постоянно что-то сбивало с курса. Приходилось опять уединяться с туманом. Повторные попытки давали значительно более слабые эффекты уже без звукового сопровождения, но все равно этого хватало, чтобы вернуться на нужный путь. А еще мне показалось, что видимость немного улучшилась. «Ген, туман вроде стал жиже», — решил я проверить эту догадку. «Ни черта подобного», — зло огрызнулся Баламут. «Вообще не видать низги. И как ты только не спотыкаешься? Сам не понимаю. Давай меняться. Я пойду первым. Да хоть на закорках меня неси, если такой крутой», — совсем расстроился мой друг. «Задолбал меня этот магический мир со всеми тварями и магами, которые тоже те еще твари. И я тварь». Постарался я приободрить товарища немудреной шуткой. Меня его слова не напрягали, потому что в нем уже не осталось прежней черной зависти, лишь простое раздражение, вырывавшееся в виде беззлобного ворчания. «Ты, особенно гнусная тварь», — не сбавляя ни градуса раздражения в голосе, огрызнулся мой старинный друг, но я чувствовал, что он уже немного расслабился. «Ничего, вот наскребем червонцев, проведем ритуал, и он еще будет жалеть, что влез во всю эту магическую канитель. К тому же, чем дальше, тем меньше меня задевали вспышки Баламута, возможно, потому что я все лучше понимал причины его недовольства. Может, именно поэтому барон сказал, что у нас есть шанс на прохождение ритуала». «Все-таки выбрались», — облегченно выдохнул Гена, когда мы вышли к ограде станции. Он даже дернул рукой, словно хотел перекреститься, но сдержался. И все же его облегчение блекло по сравнению с тем, что испытали наши старики. Тетушка Пин даже всплакнула и порывисто обняла меня. «Да уж, как-то незаметно мы стали друг для друга чем-то большим, чем просто сотрудники и вынужденные соседи». Пока переросший практически в праздник обед отвлекал меня от тягостных мыслей, все было нормально, но затем тяжелые думы вновь погасили легкий огонек оптимизма. Эльза пропала, словно в воду канула. Переживал ли я за нее? В какой-то степени, да, но в основном меня беспокоила неизвестность. Кто убил бедолагу Степу? Что за странная штука это туман? И самое главное, что, черт возьми, за хрень творится в небесах над долиной? А там точно что-то творится, и очень важное. В отличие от меня, остальные обитатели станции чувствовали себя неплохо. Сидели в столовой и развлекались как могли. Когда решил проведать их, то даже впал в легкий ступор. Япона и Кибана. Самому молодому из этой компании скоро стукнет 46, а они играют в карты на желание. Что это, если не финишная прямая перед маразмом? Когда тетушка Пин, кряхтя постарчески, полезла на стол, чтобы прокукарекать, я не выдержал и присоединился к игре. Вот так мы и коротали время в веселой компании. Всем очень не хватало Златки, но, пока я не пойму, что здесь происходит, девочка останется в Купферштате. И не так уж важно, сколько времени это продлится. Вечером, когда мы обычно начинаем готовиться к заезду, безделье начало угнетать еще больше. К тому же ближе к ночи почему-то начал увеличиваться энергетический фон. И это странно, ведь, судя по уверениям ученых, насыщенность магической энергии никак не зависела от времени суток. А еще я даже без концентрации начал слышать отголоски той чудесной песни. Любопытство так замучило, что терпение окончательно лопнуло. «Ты совсем с катушек слетел?» С полуоборота завелся Баламут, которого я все же решил предупредить, что собираюсь покинуть купол станции. «Куда тебя несет на ночь глядя?» «Да никуда», — разозлился уже я. «Всего лишь залезу на крышу мастерской и немного помедитирую. Если что, сразу назад. Я с тобой», — набычился мой друг, явно не собираясь уступать. На кой ты мне там нужен? Сиди в диспетчерской и, если тебе так хочется, можешь подглядывать через камеры, да и за округой присмотришь. И что я там увижу? Не унимался Гена. Туман такой, что дальше носа ничего не разглядишь. Блин, чуть не плюнул на чистый пол Баламут. Да чего же тебе на месте не сидится? Не могу объяснить, совершенно честно и уже абсолютно спокойно ответил я, но чувствую, что это важно. Мы еще пару минут пободались взглядами, но он все же уступил, правда, заставив меня экипироваться по самому жесткому варианту. Даже сунул в руки сумку с патронами к противотанковому ружью, которое по-прежнему было заперто в ящике на крыше. Ну и в кого я буду стрелять из этой бандуры, да еще при такой видимости. И все же пришлось подчиниться, иначе он не выпустил бы меня из купола, принудив медитировать внутри, а я уже пробовал, и нечего не вышло. Скорее всего, нужен прямой контакт с туманом. Тяжело забравшись на крышу мастерской, я скинул с себя половину железок, достал из-под шезлонга скатку чуть отсыревшей подстилки и уселся на нее в медитативной позе. Ладно, посмотрим, что у нас тут такого интересного. В транс вошел легко, как топорик в воду, и тут же ощутил все великолепие окружающего тумана. В этот раз слиться с ним получилось намного легче, и я сумел почувствовать почти всю долину. Удивительное ощущение. Надеюсь, это не игра моего воображения. Меньше чем за минуту я пересчитал всю окрестную живность. Ну как всю, только самую крупную, 2 единорога, 4 гремучих льва, 5 пар скальных сфинксов. Жабы, игуаны и другая мелочь ощущались как мошкара. Считать их было бесполезно. Зато, к вящему удовольствию, удалось засечь еще 2 роя, что не могло не радовать. А вот кикимору найти не получилось. Похоже, могиня грохнула единственную особь на перевале. Не скажу, что так уж расстроился, почитателям Красной книги я хоть и сочувствовал, но до определенной степени. Что самое интересное, почти все наши соседи разошлись по окраинам долины, словно сторонились того места, где туман был гуще всего. А гуще он был в районе того самого озерца, больше похожего на болото. Ох и не нравятся мне все эти совпадения. Тихая песня, льющаяся откуда-то с небес, стала громче, а когда я сконцентрировался на ней, вообще захватила меня, как вьюга, легкую снежинку. Это была уже не просто мелодия, а какой-то танец, в котором я кружился, чувствуя себя абсолютно счастливым. Казалось, что меня перенесло на чудесный бал и выбросило посреди хоровода прекрасных фей. На секунду кольнула мысль, что фантазии о балах и феях могли появиться только у того, кто вот уже полгода таскает на голове диадему королевы красоты. Побыстрее бы добраться до барабаша и привести ментальный артефакт в менее позорный для мужика вид. Досужие мысли задержались ненадолго, улетев вслед за всем наносным и приземленным. В определенный момент я ощутил присутствие рядом очень могущественного существа. Его эмоции были чистыми, незамутненными грязью зависти, жадности и злобы. В них доминировали любопытство, задор и радость бытия. И все же я понимал, что являюсь всего лишь мелкой пылинкой, встретившейся на его пути в вечность. Муравьем, который своим необычным видом заинтересовал случайного прохожего. Через минуту ощущение эйфории ушло, оставив приятное послевкусие с ноткой сожаления. Я открыл глаза и увидел, что вращающийся вокруг меня туман замедляется. Образовавшиеся в нем фигуры призрачных танцовщиц распадаются на отдельные хлопья, сглаживаясь и растворяясь в белесой пелене. «Никита, ты в порядке?» – заорал громкоговоритель, заставив меня подпрыгнуть, что в позе ущербного лотоса делать очень неудобно и даже болезненно. Ругаясь себе под нос, я достал смартфон и активировал соединение через станционный сервер с телефоном Гены. На проводе, в своей излюбленной, показательно устаревшей манере ответил Баламут. «Удавись на этом проводе!» – зло прорычал я в трубку. «Ты чего орешь, лишенец? Ты бы видел, что вокруг тебя творилось. Вернешься, покажу запись», не отреагировав на мой тон, ответил Гена. «Да знаю я, что там творилось. Просил же не мешать. Не поверишь, как мне хотелось», хмыкнул мой друг. «У тебя такая счастливая харя была, что прямо руки чесались обломать на самом интересном месте. Еле дождался, когда ты откроешь глаза. Все», рыкнул я в телефон. «Завидуй молча и не мешай мне больше, пока не увидишь, что я тут в корчах бьюсь. Отбой». Пара глубоких вдохов, как нормальных, так и энергетических, позволило мне изгнать из себя раздражение и вернуть состояние покоя. В транс я входил уже не для того, чтобы вновь оказаться в чудесном хороводе. Это состояние ушло вместе с неведомым существом. Теперь меня интересовала сама структура тумана. Вот было бы здорово, сумей я воссоздать нечто похожее по своему желанию и в другом месте. Хотя бы жалкое подобие. Тогда прозвище «Туманный демон» обрело бы новый смысл. Глава 5. Увы, ни в тот вечер, ни во время нескольких десятков следующих попыток сотворить туман в куполе мне не удавалось. Впрочем, кое-какая идея в голове все же поселилась, но ее нужно проверять уже в Китеже вместе с подпольным артефактором Барабашем. Главное, что мне интуитивно удалось ухватить некую суть этого явления. Надеюсь, это озарение не является всего лишь болезненной фантазией. С магией вообще ничего не бывает просто и очевидно. Дальнейшие научные изыскания пришлось отложить на несколько дней, потому что наш туман непонятно с какого лиха, вдруг притворился порядочным туманом и растаял на следующее утро с первыми лучами восходящего Ярилы. Радиосвязь восстановилась, и мне пришлось в соответствии с должностными инструкциями сообщить о гибели человека в зоне моей ответственности. Правда, при этом я упомянул лишь о смерти бедолаги Степы, а все, что касается личности его нанимательницы, утаил. Объяснить, зачем мне это понадобилось, не смог даже самому себе, не то что заинтересовавшемуся данным вопросом Гене. Может, она еще вернется. Нахмурившись, проворчал я в ответ на прямой вопрос друга. Хочешь, чтобы мы стали причиной ее неприятностей? В должностной инструкции черным по белому написано, что я обязан сообщать только о гибели транзитных пассажиров, по той или иной причине задержавшихся на станции. Этот пункт не касается даже смерти дальнобойщиков. Ладно, быстро и легко принял мои доводы Баламут. Но будем надеяться, что она не вернется и не испортит нам такой чудесный день. И действительно, этот день оказался ясным и даже веселым, а когда вечером подошел на удивление куцый восточный караван из трех фур, в куполе начался настоящий праздник. Дед Анджей и Батон Эливан привезли с собой много интересного, яркого, полезного и даже вкусного. Правда, старики расстроились, когда узнали, что Златки нет, и большей части восторгов от своих подарков они не получат, но уныние длилось недолго. Казалось, что старики не вернулись на давно обжитую станцию, которую покинули всего лишь неделю назад, а посетили совершенно неизвестное для себя место. Для начала Корней повел их на нижний уровень к магопреобразователю, чтобы показать свое великое творение, дозревающую медовуху. Деда Анджея пришлось вытаскивать оттуда практически силой. Опросящий тоскливый взгляд старого поляка, который понял, что попробовать божественную амброзию можно будет очень нескоро, проникал глубоко в душу всем окружающим, но сочувствия почему-то не вызывал. Дальше был коллективный просмотр записанного Баламутом видео. Я уже успел налюбоваться этим зрелищем до оскомы, поэтому смотрел в полглаза, уделяя основное внимание процессу зарядки фур. При этом очень жалел, что запись была скопирована на телефон Гены, и стирать ее с сервера станции все равно бесполезно. Сидящий в позе недоделанного йога-маг пустышка выглядел откровенно глупо. И ведь Баламут, зараза такая, как-то умудрился сделать довольно крупный план. В записи я с идиотской улыбкой раскачивался в так неслышной песне и даже шевелил губами. Смешки новых зрителей закончились, когда окружавший меня туман начал двигаться, сбиваясь в отдельные комки. А уже из этих комков постепенно формировались призрачные фигуры скользивших по воздуху существ. Они не прорисовывались особо четко, но можно было различить неких воздушных дам с крыльями за спиной. Очень надеюсь, что зрители не догадались об истинной природе этого явления. Пусть думают, что вокруг меня плясали некие эфирные создания, а не плоды моей собственной фантазии. Я-то знал, что кроме меня в этом хороводе участвовал только таинственный пивун, при этом очень опосредованно, в качестве музыкального оформления, далекого и равнодушного. Ведь пел он только для себя самого, не обращая внимания на случайных слушателей. «Я вроде слышал о чем-то подобном», — задумчиво произнес Батон Эливан, заставив меня навострить уши. «Был такой бара по прозвищу то ли флейтист, то ли дудочник. Говорят, умел вызывать туман и общался с ангелами. А ты не путаешь его с китежским крысоловом?» — переспросил дед Анджей, оторвавшийся от экрана, на котором видео моей медитации шло по кругу уже в третий раз. «Не, того придурка я знал лично. Даже сам видел, как его вязали дружинники. «За что вязали?» – спросил Гена, к моему неудовольствию уводя разговор в сторону. «Так этот маг-пустышка где-то раздобыл дудку старых мастеров и заставлял народ на улицах плясать. Ну и что в этом плохого?» «Не понял состава преступления Баламут. Так не хотели они плясать и драться между собой в самый разгар танцев тоже не хотели», — пояснил грузин, поморщившись, словно вспомнил что-то неприятное. «Кукловодов у нас очень не любят, какой бы масти они ни были». Сказав это, Ливан покосился на меня и, не заметив негативной реакции, продолжил. «После четвертого представления его и взяли. Куда этот придурок пропал после задержания, я не знаю, но больше его не видели. Так что там с тем другим, флейтистом?» Вернул я мысли Батона Ливана в нужное мне русло. «Был такой чудак. Ходили слухи, что он слышит музыку небесных сфер. Над ним поначалу смеялись, но ходит легенда, что, когда к нему в дом пришли очень нехорошие люди, он смешал их с камнями собственного жилища, а сам остался целехоньким. Поговаривают, там тоже полрайона туманом заволокло, но ручаться не берусь. Может, это просто городская легенда». Дальнейшие расспросы ничего не дали, но некоторые имена я все же запомнил, чтобы, когда вернемся в Китиж, постараться узнать больше. Если есть хоть малейший шанс усилиться в магическом плане, не стоит пренебрегать даже городскими легендами. Старики с их восторгами и рассказами быстро утомили меня, так что, выгнав их из операторской, я занялся разбором посылки от Барабаша. Как обычно, подпольный артефактор подошел к делу очень основательно. Каждый из пересланных им артефактов был помещен в отдельную коробочку и снабжен краткой инструкцией. Более подробное руководство было записано на флешку, которую я тут же вставил в компьютер. Начнем с самого главного. Значок шерифа, доставшийся мне в качестве трофея от безголового, и в переносном, и теперь уже в прямом смысле этого слова, мага действительно оказался эфирной гранатой. Благодаря подсказке артефактора я нашел специальную защелку, которая отделяла саму гранату от основы, так что ее можно было сдернуть с крепления и запулить в супостата, как это сделали с одним бестолковым магом, решившим развлечься с дамочкой в чужом фонтане. Испытывать эту штуку в куполе станции, где находится куча всяческих магических приблуд, я, конечно же, не стал, но особое внимание обновке все же уделил. Теперь она не выдавала себя блеском сплава истинного серебра, а крикливо сверкала золотом и надменно смотрела на мир глазами оскалившегося монстра. Инкрустация у артефактора получилась очень искусной. Оказывается, он еще и художник. Теперь фаната со стороны выглядела как цацка спесивого мага. Барабаш как-то умудрился объединить образ гремучего льва, демона и медузы Горгоны. Обтянутый кожей клыкастый череп обрамляли щупальца со змеиными головами на концах. Кроме перекраски и инкрустации, Барабаш позаботится о том, чтобы артефакт не только стал моим козырем в споре с другими магами, но и оказался для них сюрпризом. Привязка, делавшая конструкт восприимчивым только к моим призывам, обошлась мне в бессовестно неприличную сумму, при этом не факт, что оно того стоило. С другой стороны, вспоминая напряженные отношения с Эльзой, любые траты на пусть призрачную, но все же защиту уже не кажутся чрезмерными. Прикрепить бляху на жилет было делом секунд. Смотрелось не так уж крикливо, как я опасался, и даже немного стильно. Но все же лучше отнести жилет тетушке Пин, чтобы она сделала внутренний карман. Слишком уж заметной получилась вещица, чтобы таскать ее на виду. Так, теперь смотрим дальше. Перепелиное яйцо оказалось личным щитом. Точнее, это была скорлупа, защищавшая носителя от повреждения извне, но при этом сковывавшее движение, эдакая энергетическая спасательная капсула. В качестве защиты в боевых условиях она не годилась, чаще всего ее носили с собой водители и те, кто рисковал попасть под завал. Похоже, служебная надобность частенько заводила погибшего мага в штреки медной шахты. Так что если бы я позволил единорогу доломать броневик, у мага имелись все шансы выжить. В отличие от сынка барона, так как щит защищал только своего носителя и был активным артефактом, бесполезным для нидеров. Впрочем, эта штука не помогла своему хозяину сохранить голову на плечах. Тьфу ты, и далась мне эта голова, все никак не могу забыть. Не скажу, что данный артефакт – очень полезное приобретение, но в качестве дополнительной страховки для путешествий в кроне пригодится. Барабаш писал, что кокон может защитить от падения с солидной высоты. на то, что в качестве противопулевого щита эта штука совершенно не годилась, он указывал отдельно. Третий артефакт, точнее, амулет в виде кулона оказался самым необычным, при этом наиболее бесполезным из моих трофеев. Артефактор писал, что в носителе закреплен приворотный конструкт. И вот нафига магу сдалась эта дрянь. Казалось бы, от женщин отбоя нет, живи и радуйся. С другой стороны, может, его интересовала какая-то определенная дама, которой он был и даром не нужен даже в комплекте с электромагическим сексом. Инструкцию к этой штуке дочитал чисто из какого-то извращенного любопытства. В общем, чтобы амулет сработал, нужно поместить его в раствор с кровью или же мочой объекта влияния. В итоге, когда этот самый объект подходит к носителю амулета на расстоянии 5 метров, то чувствует жгучее желание постоянно быть рядом с подлым манипулятором и изнывает от вожделения. Причем это был пассивный амулет, а не артефакт, и им мог пользоваться любой недар. Барабаш снял прежнюю привязку и предлагал за амулет неплохую цену, но лучше я пущу побрякушку в переплавку на основу для чего-то толкового, а пока пусть полежит на дне контейнера с другим барахлом. Кстати, насчет нездоровой тяги. Я совсем забыл о нашем наркомане. Он там, часом, не сдох. К счастью, тетушка Пин уверила меня, что с Чучей ничего плохого не случилось. Сидит в клетке болезный, жрет от пуза и обильно гадит. Кореянка давно хотела узнать, не пора ли выпустить его на волю, но не стала беспокоить, прекрасно осознавая размеры клубка навалившихся на меня проблем. Зарядка каравана уже завершена, небольшая группка дальнобойщиков отправилась спать, а наша веселая компания все никак не могла угомониться. Но я не возражал. Мало того, после общения с нашим пленником собирался присоединиться к ним. Тахрун встретил меня злобным шипением, но в нем уже не было того бешенства, что прежде. Ну что, дружок, оклемался. Мои подозрения насчет того, что зверек хотя бы частично понимает человеческую речь, по-прежнему крепли, но вряд ли он действительно обладает высоким интеллектом. Возможно, имеет уровень земных дельфинов. Говорят, они очень сообразительны. Чуча тут же доказал, что если и нужно его с кем-то сравнивать, то уж скорее с макакой, чем с дельфином. Он быстро вбил клин в мою теорию о наличии у него зачаточного интеллекта, продемонстрировав свое седалище. Значит, оклемался, прокомментировал я сие действие облезлой крысы и перешел к провокациям. Хочешь? Задав вопрос, я достал из кармана стазис-контейнер для хранения бабочек, в котором замерли 4 пчелиные личинки. Чуча завороженно уставился на лакомство, а я довольно подло хлестнул его видением из собственной памяти, в котором некая животинка пускала блаженные слюни. Вдогонку пошла картинка, где тот же персонаж бьется в припадке ломки. Тахрун тут же сник и совсем по-человечьи сел на пятую точку, обхватив себя за плечи лапками. Личинки я убрал, зато достал предварительно спрятанный в кармане кусочек сыра. Чуча горестно вздохнул и нехотя, словно делая мне одолжение, протянул лапку. «Вот ты морда наглая!» Искренне возмутился я, но лишать Тахруна лакомства не стал. К тому же выпустил его из клетки. Вместе мы и явились на кухню. Тахрун был тут же накормлен сердобольной тетушкой Пин и затих в углу. Остальные участники посиделки не обратили на нас ни малейшего внимания, потому что с увлечением слушали рассказ Батона Ливана. И вот два горе-затейника решили уединиться подальше от лагеря, потому что Татаринова, понимаешь, тихо этим делом заниматься не способна. Утром наш начальник охраны орал на обоих и очень расстраивался, что их там не съели. В общем, отошли наши любовнички от охранного периметра со сторожевыми менгирами и занялись делом. Профессор прислонил свою юную ассистентку к понравившейся ему коряге с миленькими такими цветочками. Очень уж наш ботаник был большим почитателем эстетической романтики.